Глава 25. Прошла неделя после торжества, и то, во что превратилась моя жена, откровенно раздражало. Наш дом превратился в склад всевозможно ненужного хлама, непонятно для чего приобретенного. Приходил каждый день из академии, спотыкаясь о новые покупки. Когда спрашивал Оливию, для чего все это, она просто отвечала мне: «Это нужно». Ранее не замечал за ней такой невероятной тяги к покупкам. Она-то за все время и купила-то несколько вещей для дома и для меня. Теперь я ее в постели не ждал, понимая, что это бессмысленно. Она каждый раз находила причину, чтобы лечь спать позже меня. Или засыпала еще до моего прихода. А вчера вообще заявила, что будет спать в своей спальне, потому что со мной неудобно. Может, это и к лучшему, потому что, как сейчас, я точно понял, больше не желаю Оливию. Раньше, только бросив на нее взгляд, меня прошибало возбуждающей волной, и я часто сдерживал себя, чтобы тут же не заключить ее в объятия и не потащить в спальню. Мне хотелось ее касаться постоянно, целовать и ощущать под ладонью бархатистую кожу. Но теперь я постоянно чувствовал холодность и полное равнодушие с ее стороны. Кажется, ей было все равно, есть я или нет. Она по-прежнему ходила на занятия с лекарями. Отказывалась продолжать поиски в хранилище и возвращаться к огненным. С матерью я договорился, и через 2 дня мы переберемся в поместье. Хотя теперь даже не знаю, стоит ли. Сегодня радовался, что началась новая учебная неделя, и мне не нужно находиться дома в компании равнодушной женщины. Стук в дверь рабочего кабинета оторвал от размышлений. «Войдите». «Можно?» В двери протиснулась голова Лейс. «Да, Лейс, конечно. Что случилось?» Но она оказалась не одна в компании Айри. Видимо, проблема серьезная, если они решились прийти ко мне сами. Да, они подруги Оливии, но по-прежнему побаивались меня как ректора Академии. Они расселись в кресло, мялись, не зная, видимо, как начать разговор. «Простите, господин ректор!» — начала Лейс. «Ортос. Наедине можете называть меня Ортос, ладно?» «Ортос, тут такое дело! Мы хотели спросить. Не знаю, как начать!» Лейс не могла решиться задать вопрос. «В общем, Ортос, вы в Оливии ничего странного в последнее время не заметили?» Айри, как самая решительная, озвучила проблему. «Да, заметил. Значит, не мне одному моя жена кажется странной. Много чего заметил, но сначала какие изменения увидели вы?» «Она практически к нам не приходит, не общается и всячески избегает. Смотрит на нас скорее со злостью и отвращением. На занятиях по зельеварению делает ошибки, да такие, что у Даквар глаз дергается, хотя Оливия во всем идеальна. Вы сами знаете. Теперь тесно общается с девочками из круга Трейси Дакфилс. Хотя саму Трейси мы на этой неделе ни разу не видели. И никто не знает, где она и что с ней». Айри тараторила, а я внимательно слушал, переваривая информацию. Все это время Лейс уверенно кивала в подтверждение ее словам. «Когда вы заметили эти изменения?» Девушки переглянулись, видимо, вспоминая. «На празднике, точнее, после, потому что в тот вечер нам так и не удалось толком пообщаться. Все танцевали, Март увлек меня своим общением, Лейс и Крат сидели от вас далеко». «В смысле не удалось?» Я даже удивился. «Перед тем, как уйти домой, она бегала в сад поболтать с вами и попрощаться». «Нет, точнее, мы видели ее, но она промчалась мимо нас, даже не остановившись. Решили, что спешит к вам или к тетушке». «Так...» Ох, не нравилось мне то, что я слышал. Очень не нравилось. А за покупками неделю назад в город вы с Оливией ходили? Девушки снова переглянулись. Нет, мы ее даже не видели. У меня внутри все опустилось. Что, черт возьми, происходит? Нет, сначала я решил, что накручиваю себя, и все нормально. Решила Оливия заняться покупками и жить по правилам высших родов. Что тут такого-то? Не позволяла прикасаться к себе и отдалилась. Бывает, не всегда отношения между супругами идеальны. Но теперь я понял, что она даже с подругами перестала общаться. И их настолько это насторожило, что они пришли ко мне. А они, на секундочку, знают Оливию гораздо дольше, чем я. Намного дольше. «Ортас, что происходит?» Лейс сидела с глазами полными слез. «Такое чувство, что это не Оливия, вернее, Оливия, но не совсем Оливия, ну, вы поняли!» «Понял. Я тоже вижу, что она изменилась, стала другой, причем во всем и сразу. Так не бывает, люди не меняются за 1-2 дня». «Что теперь делать? Что это значит?» «Сделаем так. У меня есть предположение на этот счет, но пока все должно оставаться между нами. Ведите себя по отношению к Оливии, как обычно. Старайтесь наладить контакт и общение, как бы она ни сопротивлялась. Она должна думать, что все как обычно. Сможете?» Девушки синхронно кивнули. «Как только я что-то выясню, вы узнаете первыми, особенно Айри. У нее информация из первых уст». Айри залилась румянцем. Вроде все продумал, ничего не упустил. Теперь, Оливия, все нужно делать аккуратно, чтобы не выдать себя раньше времени. Интересно, она уже дома? Призвал магический маячок? И ничего. Совсем? Как тогда, когда Бровик перенес в другой мир? Открыл портал домой и в спальне наткнулся на свою жену. Смотрел на нее и призывал метку. Ничего, будто нет ее сейчас передо мной. Теперь точно все понятно. Милая, нас приглашает король на аудиенцию. Сейчас. Зачем? Голос девушки нервно задрожал. Он не успел вручить нам с тобой подарок на празднике, приглашает сейчас. Сказал, это что-то особенное, специально для тебя. Я видел, как загорелись ее глаза. Прекрасный предлог, знал, что купится с легкостью. «Тогда идем!» Она с готовностью вложила свою ледяную руку в мою ладонь. Вышли точно перед кабинетом короля. Открыл дверь без стука, зная, что меня уже ждут. Король сидел за столом, нервно барабаня пальцами по столу. Март в кресле. И Крич на диване. Все спокойны. Относительно, конечно. «Оливия!» Король встал навстречу, распахивая объятия. «Я так рад! Не успел вручить вам подарок на празднике, попросил Ортаса о встрече. Вы не против?» «Нет, конечно, Ваше Величество!» Жена счастливо улыбалась. «Но это подарок исключительно для вас. Уж прости, Ортас!» Наратор, извиняясь, приложил руку к груди. «Смотрите!» Король взял со стола коробочку и, открыв ее, представил нашему взгляду два невероятных браслета, украшенных крупными драгоценными камнями, переливающимися на свету. «Позволите?» Девушка послушно протянула вперед обе руки, позволяя королю надеть столь великолепный подарок на запястье. И как только браслеты щелкнули, закрывшись, я облегченно выдохнул. «Крич, можно?» Обратился к другу, и тот сразу же исчез в портале. «Присаживайся, милая». Подвел Оливию к креслу, и она послушно разместилась в нем. Не прошло и пары минут, как вернулся Крич в сопровождении Дарга Райда, сильного иллюзорника, одного из нескольких, о ком мы знали в нашем мире. «Посмотришь?» Я указал на девушку. Гарайт подошел, тут же из рук потекла магия, сплетаясь в тонкий узор множества нитей. Девушка нервно дернулась в сторону. Маг направлял эти нити на мою жену и, казалось, вытягивал что-то из нее. Такие же тонкие потоки, сложные, ажурные в несколько слоев. Точно, иллюзия. Мы не ошиблись, Гарайт будто снимал с девушки слои. Медленно, не торопясь. А она сидела как вкопанная, не издавая ни звука. Она понимала, что он делает. Видел по ее глазам. Через 10 минут перед нами предстала юная особа, совершенно не похожая на Оливию. Я узнал ее. Трейси. Та, что оскорбляла Оливию. Та, что требовала жениться на ней на церемонии инициации. «Где моя жена?» Чеканил громко каждое слово, смотря на нее в упор. Девушка сжалась и закрыла глаза, понимал, пытается открыть портал. «Даже не старайся. Эти великолепные вещицы на твоих запястьях — магические блокаторы. Никуда уйти не сможешь, и снять их может лишь тот, кто надел, то есть король. Я слушаю». Мы выжидательно смотрели на нее, все. Я начинал злиться, в первую очередь на себя, почему не понял раньше. «Она на Церцелионе! С моим отцом!» «С кем?» Я даже сначала не понял, с каким. Ее отца видел во время инициации, на сильного мага он не похож. «Бровик! Мой отец!» «Кто?» У короля, казалось, сейчас глаза вывалятся от удивления. «Как Оливия к вам попала?» «На празднике, неделю назад. С поместья сняли защиту, отец ее забрал. Наложил на меня иллюзию, чтобы я была ею. Я надела ее платье и вернулась на торжество, как ни в чем не бывало». «И долго ты собиралась быть моей женой?» Мое терпение заканчивалось, готов был придушить девчонку прямо здесь. 9 месяцев, пока Оливия не родила бы ребенка. Она осеклась, видимо, поняв, что сейчас сказала. «Что сделала бы?» Волна ярости накрыла меня с головой так, что пелена поплыла перед глазами. «Ортас, стоп, Ортас!» Март тряс меня за плечи. «Убери огонь! Сейчас!» Опустив голову, увидел, что руки полыхали в пламени. Я не контролировал себя сейчас. «Оливия беременна?» «Да. Отец имеет дар лекаря. Понял, когда увидел ее в рейде. А она сама узнала только на празднике». Девушка говорила, а я вспоминал. Вот что она хотела мне сказать тогда, в день свадьбы. Но желала остаться вдвоем, чтобы разделить радость только со мной. «Как попасть в другой мир?» «Никак, я сама не могу. Отец призывает меня, когда нужно, открывает дверь, и я вхожу. Когда я ушла неделю назад, он все запечатал магией, чтобы Оливия не смогла открыть портал и призвать вас». «И когда позовет в следующий раз?» Теперь ее спрашивал Март, потому как я до сих пор переваривал информацию о ребенке. «Через 9 месяцев, когда...» Она осеклась, потому что, подскочив, я схватил ее за шею, приподняв над полом. Никогда не позволял себе такого с женщинами, но сейчас ярость кипела во мне, плескаясь адским пламенем в венах. Трейси хрипела, задыхаясь в моей хватке, а я не мог выпустить ее. «Ортас, хватит!» Март дергал меня за руку. «Так ты делу не поможешь!» Я с большим усилием расцепил пальцы, и девушка рухнула на пол, закашлившись. «Как открыть пароход с этой стороны?» «Никак, я не умею, он не учил меня этому!» «Так, эту в подземелье, под стражу, сейчас же!» Подал голос Наратор, указывая пальцем на Трейси. «А вы? Зовите Харама!» Я стоял как завороженный посреди кабинета. Моя жена, моя Оливия, моя маленькая девочка. Сейчас одна, где-то там, напугана и растеряна. Она не знает, как выбраться, как позвать меня. Не может открыть портал и вернуться. И мы не можем перейти в другой мир. Меня накрыло плотным покрывалом безысходности и обреченности, и я не знал, что делать. «Ортос, нужно еще раз посмотреть схему механизма открытия дверей. Теперь нам нужно это сделать, просто необходимо». «Согласен. Все в хранилище».